Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Под арфу хвалите Господа, играйте Ему на лире десятиструнной. Пойте Ему новую песнь, играйте искусно, от радости восклицая. Ведь слово Господне право, и все дела Его верны. Господь любит праведность и справедливость, милости Господней полна земля. Словом Господним сотворены небеса, повелением из уст Его звездное воинство. Он воды морей собрал, как в сосуд, положил пучины в хранилище. Пусть боится Господа вся земля, пусть трепещут пред Ним все жители мира, потому что Он сказал и стало, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы людей и уничтожает замыслы народов. Но Господень совет пребудет вовек, замыслы сердца Его из поколения в поколение. Блажен народ, для кого Бог Господь, народ, который Он избрал себе в наследие. Господь взирает с небес и видит весь род человеческий. Он смотрит со своего престола на всех, кто живет на земле. Он, кто создал все их сердца и вникает во все, что они творят. Не спасет царя огромное войско, не спасет воина великая сила. Ненадежен конь для спасения, не спасет он своей мощью. Но глаза Господни обращены на тех, кто его боится, кто надеется на его милость, чтобы от смерти их спасти и прокормить во время голода. Уповает на Господа наша душа, Он нам помощь и щит. В нем ликуют наши сердца, ведь мы уповаем на святое имя Его. Да будет милость Твоя с нами, Господи, ведь мы на Тебя надеемся.